Глава 37. Хабибулла умолк. На перекрестке у улочки, ведущей к цветочным воротам, дежурил вооруженный патруль. Один эсэцевец, один тевтонский рыцарь, двое кнехтов. Шмайсер, меч, копья. Кино и немцы, в общем. Германцы проводили их пристальным взглядом. Однако останавливать не стали. Чуть поодаль улицу перешел еще один патруль. Переехал, точнее. В страшном сне, блин, такое не приснится. Впереди двое велосипедистов цайт-команды с карабинами на спинах. Сзади неторопливо рысят, позвякивая железом, три всадника братства Святой Марии при полном доспехе. И там вон слева третий патруль. Опять эсэсовцы и тевтонцы. А вот сарацинских полицаев видно не было. Наверное, не так уж и много арабов выслуживалось перед немцами. Или повырезали почти всех иерусалимские народные мстители. Мимо снова протарахтел мотоцикл с коляской. Посторонились. Подождали. Повернутый в их сторону пулемет словно прочертил на груди Бурцева невидимую линию. Пулеметчик держит палец на спусковом крючке. Пулеметчик улыбается уголком рта. «Ох, ох!» — вдруг донеслось из коляски. «Та-та-та-та-та!» Смех. Остряк, мля. Бурцев невольно поежился. А ну, как в самом деле пальнет, просто так, от нечего делать. Потом пришлось и вовсе съезжать в зловонную канаву. По улице прогромыхал броневик с вытянутым передком и открытым верхом. МГ-42 над кабиной и гусеницами вместо задних колес. С десяток гитлеровцев смотрели стеклянными глазами из-за бортов бронированного кузова. Следом, глотая выхлопы, двигался конный отряд. Тевтонские сержанты-полубратья в серых котах и с Т-образными крестами на груди. А за поворотом на улице пошире, попросторнее, Бурцев увидел следы танковых траков. Да уж. Немцы держали Иерусалим мертвой хваткой и хозяйничали тут в открытую. Это не Венеция, где цайт-команда только-только поднимает голову. Где-то над соседним кварталом прогремела короткая очередь, и все стихло. Потом надсадный женский крик. Вой, плач, проклятие. Еще очередь. Опять тишина. «Новая улица». «Испанская», — сообщил Жан де Эбелен. «Вон там бани были». Сейчас на месте бань зияли проломами закопченные развороченные стены без кровли. «А там вон, налево, Скорнячная улица». Они свернули налево на Скорнячную. «А вот и проход шайтана». Хабибулла остановил коня. Бурцев глянул вперед. Да, проходик. Из цитадели цайт-команды СС от Храмовой горы с мусульманской святыней, куполом скалы куда-то в сторону святыни христианской, к ротонде церкви гроба Господня, увенчанной крестами, тянулась облагороженная пустошь. Все как у небесного воинства в Дерпте. Все как 2 года назад. Только Иерусалим оказался городком побольше. Здесь фашики разместили свою базу вместе с мини-аэродромчиком, не разрушая внешних укреплений. Зато уж внутри эсэсовцы поработали на славу. Как бульдозером все срыто, как катком утрамбовано, как корова языком слезала добрую часть святого города. Взамен появился ровный вытянутый прямоугольник, гигантский пустырь шириной в 2-3 приличных мегаполисных проспекта, а длиной, начинаясь на священном дворе Аль-Харам Аш-Шариф, он действительно упирался в Явские ворота, которые, судя по словам Хабибуллы, были столь же неприступны, как и золотые. Проход шайтана разделял весь город. И можно было только гадать, сколько народа лишилось из-за него крыши над головой. Впрочем, как сообщил Хабибулла, коридорчик этот подмял не только жилые кварталы. Снесены были также несколько бань, иерусалимская резиденция госпитальеров, монетные и птичьи рынки, и часть рынка хлебного. На расчищенной территории появилась взлетно-посадочная полоса с закрытым ангаром, казармы, штаб комендатуры, склады и гаражи. Все надежно защищено, очень надежно. Ряды колючей проволоки, окопчики, минные заграждения, пулеметные вышки, между вышками провода, а над стволами МГ-42 обвисшие колпаки прожекторов. Пока светло, обвисшие и отключенные за ненадобностью. Ну и так ясно, у фашиков здесь есть электрогенератор и, вероятно, не один. Где-то возле развалин подворья ионитов-госпитальеров в защитных заграждениях имелся единственный проход и проезд. Дорогу там переграждал шлагбаум с массивными щитами-повезами, такой же, как и перед золотыми воротами. Что ж, с хранителями гроб пока все понятно, но вот где обосновались братья ордена Святой Марии? А тевтоны, как объяснил Жан Эбеленский, расположились по обе стороны от коридора дьявола. «Южный гарнизон стоит в башне Давида и в немецкой церкви Святой Марии. Сен-Мари де Сальмон, северный, занял патриарший дворец. Храм Святого Гроба Господня и церковь Сен-Мари де Латен, Святой Марии Латинской. Паломникам теперь туда путь заказан. Можно только смотреть издали. Подойдешь ближе, получишь арбалетную стрелу или попадешь под колдовской громомет». «Громомет?» — удивился Бурцев. «Там что, тоже есть хранители гроба?» «Есть. На колокольне Сен-Мари-де-Латен. Раньше госпитальеры использовали ее как дозорную башню. Отныне на ней круглые сутки дежурит два наблюдателя-хранителей. Уж очень хороший оттуда обзор. Весь город как на ладони. Да сам посмотри, вон она, колокольня эта». Бурцев глянул в указанном направлении. На возвышенности перед двумя храмами виднелась трехэтажная башенка с большим колоколом под островерхней крышей. Такая позиция, да на господствующей высоте, действительно идеально подходила для наблюдения за тесными городскими улочками и окрестностями Иерусалима. Под колоком Бурцев заметил пулеметный ствол, а еще прожектор. От прохода шайтана к удаленной огневой точке цайт-команды, словно свяжующую нить, тянулся провод. Похоже на электрический кабель. По всему выходило, немцы не только заполонили город вездесущими фашистско-тевтонскими патрулями, но и захватили самые выгодные стратегические пункты. Такого противника голыми руками не взять. Бурцев вздохнул. Ладно, пора двигаться дальше. Долго маячить на виду у сторожевых вышек не стоило. К тому же до наступления темноты следовало найти местного подпольщика и тайного информатора Айтегина. «Куда теперь, Хабибула? Где нам искать Мункиза?» «На хлебном рынке», — без запинки ответил раб. «Ну так веди», —